Глава 24. Бран. В извилистых горных долинах, по которым они шли теперь, не было дорог. Между серыми каменными вершинами лежали спокойные голубые озера, длинные, узкие и глубокие, и сумрачно зеленели бесконечные сосновые леса. Багрянец и золото осени стали убывать, когда они вышли из волчьего леса к древним кремнистым холмам, и совсем пропали, когда холмы сменились горами. Теперь над головой высились серо-зеленые страж-деревья, высоченные ели и гвардейские сосны. Подлесок стал редок, и почву под ногами устилала хвоя. Когда они сбивались с дороги, что случалось раз или два, им стоило только дождаться ясной холодной ночи и найти на небе ледяного дракона. «Голубая звезда в глазу дракона указывает на север», — так говорила Оша. Вспоминая Ошу, Бран каждый раз гадал, где она теперь. Должно быть, в Белой гавани, вместе с Риканом и лохматым песиком. Сидит себе и ест угрей, рыбу и горячий крабовый пирог у толстого лорда Мандерли. Или греется в последнем очаге у Большого Джона. Это он, Бран, мерзнет на спине у Ходора, мотаясь в своей корзине вверх и вниз по горным склонам. «Вверх да вниз, и так всю дорогу», — вздыхала на ходу Мира. «Ненавижу твои дурацкие горы, принц Бран. Вчера ты говорила, что любишь их». «Верно, мой лорд-отец рассказывал мне про горы, но до сих пор я их ни разу не видела. Они мне так нравятся, что и сказать нельзя». «Как же ты тогда говоришь, что их ненавидишь?» — состроил гримасу Бран. «Разве нельзя совмещать и то, и другое?» Она подняла руку и ущипнула его за нос. «Нет, это разные вещи, как день и ночь, как лед и огонь. Если лед способен обжигать, со своей обычной важностью, — молвил Жаен, — то и любовь может сочетаться с ненавистью. Гора или болото — все едино, земля — одна». «Одна-то одна», — согласилась его сестра, — «но уж больно она тут морщинистая». Горные долины редко оказывали им любезность простираться прямо на север, поэтому им приходилось петлять или даже возвращаться назад. «Если б мы ушли по Королевскому тракту, то были бы уже у стены», — твердил Ридом Бран. Он хотел поскорее найти трехглазую ворону, чтобы научиться летать. Он повторял это столько раз, что Мира для смеху начала произносить эти слова вместе с ним. Тогда Бран сменил музыку и стал говорить. «На Королевском тракте мы бы так не голодали. Пока они шли через холмы, в еде у них недостатка не было. Мира, прекрасная охотница, промышляла в ручьях рыбу с помощью своего лягушачьего трезубца. Бран любил наблюдать за ней, восхищаясь быстротой, с которой она наносила удар, и тут же выдергивала острогу назад с трепещущей на зубцах серебристой форелью. Лето тоже для них охотился. Каждый раз на закате он исчезал, а к рассвету возвращался, часто таща в зубах белку или зайца. Но здесь, в горах, ручьи стали мелкими и совсем ледяными, а дичь встречалась редко. Мира по-прежнему охотилась и рыбачила, когда могла, но ей становилось все труднее, и даже лето порой возвращался ни с чем. Часто они ложились спать на пустой желудок, но Жаен упорно стоял на том, что от дорог нужно держаться подальше. «Дорога — это путники», — втолковывал им он, «а у путников есть глаза, чтобы видеть, и языки, чтобы рассказывать повсюду о мальчике-калеке, его великане и волке, который их сопровождает. Жаена переупрямить не мог никто, и они продолжали идти по диким местам, с каждым днем взбираясь чуть выше и продвигаясь чуть дальше на север. Дождливые дни перемежались ветреными, а порой налетал такой ливень, что даже Ходор начинал реветь в испуге. В ясные же дни им часто казалось, что они единственные живые существа во всем мире. «Неужели тут никто не живет?» — спросила Мира, когда они обходили гранитный утес величиной с Винтерфелл. «Нет, люди здесь есть», — ответил Бран. «Амберы обитают большей частью восточнее Королевского тракта, но летом они пасут своих овец на горных лугах. На западной стороне гор у Ледового залива живут вуллы, позади нас, в холмах, харклии, а здесь наверху кнотты, лидли, нори и даже флинты». Его прабабушка с отцовской стороны была из горных флинтов. Старая Нэн сказывала как-то, что это ее кровь заставляет Брана лазать по стенам и крышам. Только она, конечно, умерла давным-давно, когда еще и отца на свете не было. «Вуллы?» — сказала Мира. «Вместе с отцом, кажется, воевал какой-то вул. Жаен». «Тео Вул», — ответил Жаен, отдуваясь после подъема. «Его еще прозвали Ведра». «Это их герб», — сказал Бран. «Три бурых ведра на голубом поле с каймой из белых и серых клеток». Лорд Вул приезжал однажды в Винтерфелл, чтобы принести присягу на верность и поговорить с отцом, и у него на щите были такие ведра. Только он не настоящий лорд, то есть настоящий, но зовут его просто Вул, как Кнота, Нори и Лидля. «Это их герб», — сказал Бран. «Три бурых ведра на голубом поле с каймой из белых и серых клеток». Лорд Вул приезжал однажды в Винтерфелл, чтобы принести присягу на верность и поговорить с отцом. И у него на щите были такие ведра. Только он не настоящий лорд, то есть настоящий, но зовут его просто Вул, как Кнота, Нори и Лидля. Мы в Винтерфелле называем их лордами, но здесь в горах нет». Жаен остановился, чтобы отдышаться. «Ты думаешь, эти горцы знают, что мы здесь?» «Знают». Бран видел, что они наблюдают за ними. Не своими глазами, а более зоркими глазами лета, от которых мало что могло укрыться. «Но не станут нам докучать, если только мы не вздумаем воровать у них коз или лошадей». Так и вышло. Горца они встретили только однажды, когда холодный проливной дождь загнал их в укрытие. Мелкую пещеру, скрытую серо-зелеными ветками громадного страж-дерева, отыскал Лето. Но когда Ходор нырнул под каменный свод, Бран увидел рыжее зарево костра и понял, что они здесь не одни. «Входите и грейтесь», — сказал мужской голос. «Каменной крыши на всех хватит». Он угостил их овсяными лепешками и кровяной колбасой, дал хлебнуть Эли из своего меха, но не назвался и не спросил, как зовут их. Бран решил, что он из Лидлей, потому что его беличий плащ скрепляла бронзовая с золотом пряжка в виде сосновой шишки. У Лидлей щиты наполовину белые, наполовину черные, и на белой половине изображена сосновая шишка. «Далеко ли еще до стены?» — спросил его Бран. «Ворон быстро долетит», — ответил предполагаемый Лидль. «А если у кого крыльев нет, то далековато». «Спорю, мы уже были бы там», — начал Бран. «Если бы шли по Королевскому тракту», — закончила за него Мира. Лидль достал нож и стал строгать палочку. «Когда в Винтерфелле был Старк, даже юная девушка могла путешествовать по Королевскому тракту в своем именинном платье, и ее никто бы не тронул. И все путники находили огонь, хлеб и соль в придорожных харчевнях и острогах. Но теперь ночи стали холоднее, и двери стоят запертые. В волчьем лесу завелись осьминоги, и ободранный человек разъезжает по Королевскому тракту, спрашивая, не видал ли кто чужих». Риды переглянулись, и Жаен повторил: «Ободранный человек?» «Да, люди бастарда. Он вроде как умер, а теперь выходит воскрес. Говорят, он щедро платит серебром за волчьи шкуры. А за вести о других воскресших мертвецах, может, и золото не пожалеет». При этих словах Горец взглянул на Брана и на растянувшегося рядом с ним Лето. «Что до стены, это не то место, куда я захотел бы пойти. Старый медведь увел дозор в зачарованный лес, а назад вернулись только его вороны с одним единственным письмом. Черные крылья, черные вести, — говаривала моя матушка, — но если птицы прилетают без вестей, дело сдается мне еще чернее». Он поворошил огонь, обструганный палкой. Когда в Винтерфелле сидел Старк, все было по-другому. Но старый волк умер, а молодой ушел на юг, играть в престолы. Теперь нам остались только призраки. «Волки еще вернутся», — торжественно заверил Жаен. «Ты-то почем знаешь, парень?» «Я видел это во сне. Мне бывает снится моя матушка, которая уже 9 лет как умерла. Но когда я просыпаюсь, ее нет с нами». «Сны бывают разные, милорд». «Ходор», — сказал Ходор. Ночевали они все вместе, поскольку дождь никак не унимался. И один только Лето порывался покинуть пещеру. Когда костер прогорел до углей, Бран разрешил волку уйти. Тот, в отличие от людей, не боялся сырости, и ночь манила его. Лунный свет раскрасил мокрый лес серебром и побелил серые горные пики. Совы ухали и бесшумно ныряли между соснами. По склонам двигались бледные силуэты кос. Бран закрыл глаза и уплыл в волчий сон, насыщенный запахами и звуками ночи. Когда они проснулись на утро, костер совсем погас, а Лидль ушел, оставив им колбасу и дюжину лепешек, аккуратно завернутых в белый с зеленым платок. В одних лепешках попадались кедровые орешки, в других — черника. Бран попробовал и те, и другие, так и не решив, какие ему больше нравятся. Когда-нибудь Старки снова вернутся в Винтерфелл, и тогда он пошлет за Лидлями и отплатит им старицей за каждый орешек и каждую ягодку. В тот день их путь был несколько менее труден, а к полудню сквозь облака пробилось солнце. Бран, сидя в корзине, чувствовал себя почти довольным. Он даже подремал, убаюканный мерным шагом Ходора и мотивом, который тот мурлыкал себе под нос. Мира разбудила его, тронув за руку, и показала своей острогой на небо. «Смотри, орел!» Бран поднял голову и увидел его, парящего по ветру на серых крыльях. Орел, чертя круги, поднимался все выше, а Бран думал, каково это — парить над миром вот так, без усилий. Пожалуй, это даже лучше, чем лазать. Он попытался покинуть свое несчастное сломанное тело, подняться в небо и соединиться с орлом, как соединялся он с Летом. Древовицы это умели, значит, и у него должно получиться. Бран старался, пока орел не скрылся в полуденной золотой дымке. «Улетел», — с разочарованием сказал он тогда. «Ничего, будут и другие», — утешила его Мира. «Они живут там, наверху». «Да, наверное». «Ходор», — сказал Ходор. «Ходор», — согласился Бран. Жаен поддел ногой сосновую шишку. «По-моему, Ходору нравится, когда ты называешь его имя». «Ходор не настоящее имя, это просто слово, которое он говорит». Старая Нэн говорила, что по-настоящему его звать Уоддер. Она ему прапрабабушкой приходится. При упоминании старой Нэн Брану стало грустно. «Как ты думаешь, островитяне убили ее?» Мертвую они ее в Винтерфелле не видели. Бран вообще не помнил, чтобы они видели там мертвых женщин. Она никому зла не делала, даже Теону. Просто рассказывала сказки. Теон не стал бы ее трогать, правда? Некоторые люди делают зло другим «Только потому, что имеют такую возможность», — сказал Жаен. «И тех, кого мы нашли в Винтерфелле, убил не Теон», — заметила Мира. «Слишком много островитян было среди мертвых». Она перекинула острогу в другую руку. «Вспоминай сказки старой Ненбран. Вспоминай, как она их рассказывала, как звучал ее голос. Пока ты это делаешь, часть ее всегда будет с тобой». «Ладно, буду вспоминать», — пообещал он. После этого они долго шли молча по извилистой звериной тропе, ведущей через седло между двумя горными вершинами. На склонах вокруг росли хилые гвардейские сосны. Впереди Бран видел ледяной блеск стекающего вниз ручья. Устав слушать, как сопит Жаен и хрустит хвоя под ногами Ходора, он спросил Ридов: «А вы какие-нибудь сказки знаете?» «Парочку знаем», — засмеялась Мира. «Пару-другую», — подтвердил ее брат. «Ходор», — пробубнил Ходор. «Расскажите какую-нибудь, пока мы идем. Ходор любит сказки про рыцарей, и я тоже». «У нас на перешейке рыцарей нет», — сказал Жаен. «Только над водой», — поправила его сестра. «В болотах мертвых рыцарей полно». «Это верно», — согласился Жаен. «Там лежат андалы, островитяне, фреи и прочие дураки, вздумавшие завоевать Сероводье. Никто из них его даже не нашел. Они вторглись на перешеек, но назад не вернулись. Рано или поздно все они попадали в трясину и тонули там под тяжестью своих доспехов. Рыцари-утопленники под водой навели на Брана дрожь, но он не стал возражать. Он любил страшные сказки». «Был, впрочем, один рыцарь в год ложной весны», — сказала Мира. «Его прозвали рыцарем смеющегося древа. Возможно, он был выходец с перешейка». «А возможно и нет», — лицо Жаена испятнали зеленые тени. «Я уверен, что принц Бран 100 раз слышал эту историю». «Нет, не слышал. А если бы и слышал, это ничего. Старая Нэн часто рассказывала одни и те же сказки, и мы не спорили, если сказка была хорошая. Она говорила, что старые сказки как старые друзья, которых надо навещать время от времени». «Это верно». Мира шла со щитом за спиной, отводя острогой ветки с дороги. Бран уже решил, что она ничего рассказывать не намерена, и тут она начала. «Жил на перешейке один юноша, маленький ростом, как все болотные жители, но смелый, умный и сильный. С самого детства он охотился, рыбачил, лазил по деревьям и овладел всеми волшебными навыками моего народа». Бран был почти уверен, что никогда не слышал этой сказки. «Он тоже видел зеленые сны, как Жаен?» «Нет, зато он умел дышать илом, бегать по листьям и менять землю на воду и воду на землю всего одним тихим словом. Умел разговаривать с деревьями, сплетать слова и заставлять замки появляться и исчезать. Вот бы и мне все это уметь. А когда будет про древесного рыцаря?» «Скоро», — скорчила рожицу Мира, «если некий принц будет молчать». «Я просто спросил». Юноша знал волшебство болот, но хотел умножить свои знания. «Наши люди редко уходят далеко от дома. Мы маленький народ, и наша жизнь кое-кому кажется странной. Поэтому высокие люди не всегда принимают нас дружелюбно. Но этот юноша был смелее многих, и однажды, дожив до совершенных лет, он решил покинуть болото и побывать на острове Ликов». «На острове Ликов никто не бывает», — возразил Бран. «Там живут зеленые люди». «Как раз зеленых людей он и хотел повидать. И вот, он надел рубаху с бронзовой чешуей, как у меня, взял кожаный щит и острогу трезубец, как я, и поплыл в маленьком кожаном челноке по зеленому зубцу». Бран закрыл глаза и попытался представить себе этого юношу в его кожаном челноке. Юноша в его воображении походил на Жаена, только постарше и посильнее, а одет был как Мира. Он проплыл под близнецами ночью, чтобы фреи на него не напали. и когда добрался до Трезубца, то сошел на берег и пошел пешком, неся свой челнок на голове. Так он шел много дней, но, наконец, пришел к Божьему оку, спустил челнок на воду и поплыл к острову Ликов. И встретил там зеленых людей? Да, но это уже другая сказка, и не мне рассказывать ее. Мой принц, помнится, спрашивал про рыцарей. Я бы и про зеленых людей послушал. Но Мира, так и не упомянув больше о них, стала продолжать свой рассказ. Юноша прожил на острове всю зиму, но когда настала весна, он услышал зов большого мира и понял, что пришла пора уезжать. Кожаный челнок лежал там, где он оставил его, и юноша, попрощавшись, стал грести к берегу. Юноша прожил на острове всю зиму, но когда настала весна, он услышал зов большого мира и понял, что пришла пора уезжать. Кожаный челнок лежал там, где он его оставил, и юноша, попрощавшись, стал грести к берегу. Долго он греб и, наконец, увидел вдали башни стоящего у озера замка. Башни становились все выше, и юноша решил, что это должно быть самый большой замок на свете. «Харанхол», — догадался Бран. «Это был Харанхол». «Правда?» — улыбнулась Мира. Под стенами замка он увидел палатки всевозможных цветов, яркие, трепещущие на ветру знамена и рыцари на боевых скакунах, в кольчугах и панцирях. Он почуял запах жареного мяса, услышал смех и трубы герольдов. Начинался большой турнир, на который съехались бойцы со всей страны. Сам король присутствовал на нем со своим сыном, принцем-драконом. И белые мечи тоже прибыли, чтобы принять в свои ряды нового собрата. Штормовой и цветочные лорды тоже приехали. Великий лев со скалы поссорился с королем и остался дома. Но многие из его знаменосцев и рыцарей явились на турнир. Юноша с болот никогда еще не видел такого зрелища и знал, что больше наверняка и не увидит. Частью своей души он страстно желал принять участие в этом состязании. Бран хорошо знал это чувство. Маленьким он мечтал только об одном – как станет рыцарем, еще до того, как упал и лишился ног. Когда турнир открылся, королевой любви и красоты объявили дочь лорда огромного замка. Пятеро рыцарей вызвались защищать ее корону, четверо ее братьев и дядя, прославленный рыцарь королевской гвардии. «Она была красивая?» «Да», — Мира перескочила через камень. «Но там были и другие дамы, еще красивее, чем она. Одна была женой принца-дракона, и ее сопровождала целая дюжина придворных дам. Все рыцари молили их повязать знак отличия им на копье. «Твоя сказка случайно не про любовь?» — с подозрением спросил Бран. «Ходор такие не очень-то любит». «Ходор», — подтвердил Ходор. «Он любит, когда рыцари сражаются с чудовищами». «Рыцари иногда тоже бывают чудовищами, Бран». Юноша с болот шел через поле, радовался весеннему дню и никого не трогал. Но тут его начали задирать трое оруженосцев. Все они были не старше 15 лет, но выше его ростом. Они полагали, что этот мир принадлежит им и что болотный житель не имеет права в нем находиться. Они отняли у него острогу, повалили его на землю и обозвали лягушатником. Это были Уолдеры? Уолдер Малый вполне мог так поступить. Имен своих они не назвали, но он хорошо запомнил их лица и задумал им отомстить. Они толкали и пинали его каждый раз, как он пытался встать. Но тут подала голос девушка-волчица. «Вы бьете человека моего отца!» — грозно прорычала она. «У нее было две ноги или четыре?» «Две». Она набросилась на оруженосцев с турнирным мечом, и они разбежались. Юноша был весь в синяках и в крови, и она отвела его в свое логово, где обмыла и перевязала его раны. Там он встретился со всей ее стаей. Свирепым волком-вожаком, Тихим Волком и Волчонком, самым младшим из них четверых. В тот вечер в Харренхолле давали пир, чтобы ознаменовать открытие турнира. И девушка-волчица настояла, чтобы юноша с болот тоже пошел туда. Он был высокого рода и имел такое же право получить место на скамье, как всякий другой. Ей было нелегко отказать. Волчонок подобрал юноше подобающий для королевского пира наряд, и тот отправился в Великий замок. В замке Харрена он ел и пил вместе с волками и их вассалами, жителями курганов, лосями, медведями и водяными. Принц-дракон спел песню столь печальную, что девушка-волчица прослезилась, но когда младший волчонок стал ее дразнить, она вылила вино ему на голову. Черный брат произнес речь, призывая рыцарей вступать в ночной дозор. Штормовой лорд победил рыцаря черепов и поцелуев в винопийственном поединке. Девушка с веселыми пурпурными глазами протанцевала с белым мечом, красным змеем, лордом грифонов, а напоследок с тихим волком. Это волк-вожак попросил ее за брата, слишком застенчивого, чтобы встать со скамьи. И вот среди этого веселья юноша увидел трех оруженосцев, напавших на него. Один служил рыцарю с вилами, другой – дикобразу, третий – рыцарю с двумя башнями на камзоле, эмблемой, хорошо известной всем жителям болот. «Фрей», – вставил Бран, – «Фрей с переправы». «Да, как теперь, так и в те времена». Девушка-волчица тоже увидела их и указала на них своим братьям. «Я могу дать тебе коня и доспехи по твоему росту», — предложил волчонок. Юноша поблагодарил его, однако не дал ответа. Сердце у него разрывалось. Жители болот ростом меньше большинства людей, но не менее горды. Он не был рыцарем, ведь на болотах они не водятся. Мы чаще садимся в лодку, чем на коня, и наши руки созданы для весел, а не для копий. Юноша очень хотел отомстить, но боялся, что только выставит себя дураком и посрамит свой народ. Тихий волк пригласил юношу ночевать в свой шатер, но перед сном тот опустился на колени у кромки озера, обратившись к острову ликов, и помолился старым богам севера и перешейка. «Неужели ты никогда не слышал эту сказку от своего отца?» — спросил Жаен. «Сказки нам рассказывала только Нэн. Ты продолжай, Мира, не останавливайся». Ходор, придерживаясь, видно, того же мнения, произнес: «Ходор, Ходор, Ходор, Ходор!» «Ну, если ты правда хочешь услышать остальное...» «Хочу, рассказывай!» Турнир должен продолжаться 5 дней. В него входили большая семисторонняя общая схватка, состязание стрелков, метание топоров, скачки и певческий турнир. «Да ну их всех!» — Бран нетерпеливо поерзал в своей корзине. «Рассказывай про рыцарей, как моему принцу угодно». Королевой любви и красоты была дочь замка, и защищали ее 4 братьев и дядя, но все 4 сыновей замка потерпели поражение в первый же день. Победители недолго наслаждались славой и тоже покинули поле. Случилось так, что к концу первого дня в числе победителей оказался рыцарь Дикобраз, а утром второго дня рыцарь с вилами и рыцарь с башнями тоже одержали победу. Но к вечеру того же второго дня, когда тени стали длинными, на ристалище появился таинственный рыцарь. Бран довольно кивнул. На турнирах часто появляются таинственные рыцари в шлемах, скрывающих лица, и со щитами, либо чистыми, либо носящими никому неизвестную эмблему. Иногда они оказываются прославленными бойцами. Рыцарь-дракон однажды выиграл турнир под именем рыцаря слез, чтобы назвать свою сестру королевой любви и красоты вместо королевской фаворитки, а Баристан Смелый выступал переодетым 2 раза, и в первый раз ему было всего лишь 10 лет. Спорю, что это был юноша с болот. Этого никто не знает. Однако таинственный рыцарь был мал ростом, и доспехи, составленные из кусков и обрывков, плохо сидели на нем. Эмблема на его щите изображала сердце дерева старых богов. Белая чар древа с красным ликом. Может быть, он приехал с острова ликов? Он был зеленый? В сказках старой Нэн у хранителей острова была темно-зеленая кожа и листья вместо волос, а порой и оленьи рога, но вряд ли таинственный рыцарь смог бы надеть шлем, будь у него рога. Спорю, что его послали старые боги. Возможно. Таинственный рыцарь склонил копье перед королем и поскакал в конец поля, где стояли павильоны пятерых победителей. Ты, конечно, уже угадал тех троих, которых он вызвал. Рыцаря дикобраза, рыцаря с вилами и рыцаря с башнями. Бран слышал слишком много сказок, чтобы не догадаться. Говорю тебе, это юноша с болот. Кто бы он ни был, древние боги дали силу его деснице. Сначала он одержал верх над рыцарем дикобразом, потом над рыцарем с вилами и рыцарем с башнями. Никто из них особой любовью не пользовался, и простой народ громко приветствовал рыцаря смеющегося древа, как прозвали нового победителя. Когда побежденные противники захотели выкупить у него своих коней и доспехи, он произнес громовым голосом: «Научите своих оруженосцев правилам чести, иного выкупа мне не нужно». Оруженосцев строго наказали, и рыцарям вернули коней и доспехи. Итак, молитва юноши не осталась без ответа. Кто бы ему ни помог, зеленые люди, старые боги или дети леса. Подумав немного, Бран решил, что это хорошая сказка. А что было потом? Рыцарь смеющегося древа выиграл турнир и женился на принцессе, да? Нет, в ту ночь штормовой лорд и рыцарь черепов и поцелуев поклялись узнать, кто он, и сам король поощрял их вызвать его на поединок, говоря, что тот, кто скрывается под шлемом, ему не друг. Но на следующее утро, когда герольды затрубили в трубы и король занял свое место, на поле вышли только двое победителей. Рыцарь смеющегося древа исчез. Король разгневался и даже послал на его поиски своего сына, принца дракона, но в итоге нашли только его щит, висящий на дереве. В конце концов, победителем турнира стал принц-дракон. «О!» — Бран подумал еще немного. «Хорошая сказка, только лучше бы его оскорбили рыцари, а не их оруженосцы. Тогда юноша с болот мог бы убить их всех, а то с этим выкупом как-то глупо получилось. И еще таинственный рыцарь должен был всех победить, выиграть турнир и объявить девушку-волчицу королевой любви и красоты». «Она стала ею», — сказала Мира. «Но это опять-таки другая печальная история». «Ты уверен, что никогда не слышал эту сказку, Бран?» — настаивал Жаен. «Твой лорд-отец тебе ее не рассказывал?» Бран потряс головой. Уже вечерело, и длинные тени ползли вниз по горам, проталкивая черные пальцы между соснами. Если юноша с болот сумел побывать на острове Ликов, то и он, быть может, сумеет. Все сказки сходятся на том, что зеленые люди владеют волшебной силой. Может быть, они вернут ему способность ходить и даже сделают его рыцарем? Сделали же они рыцарем юношу с болот, пусть всего на один день. Брану и дня бы хватило.